На сём наш альбом завершается, группа «Вся жизнь в противогазе» прощается с вами, и напоследок мы предлагаем вам послушать беспрецедентную акцию в истории нашей группы. Это караоке. Караоке, караоке, караоке. И предлагаем спеть нашему самому любимому фэну, вот товарищу Епиену. Караоке, караоке, я петь люблю, понимаешь? Сейчас вот ты и споем. Итак, вперед! Или как там говорят у них? Или как там у вас говорят? Let's go! Пьяные школьники пристали к старушке, стали опускать и бабку на ей. А у бабки, да кроме кошелки, да платка больше нет ничегошеньки. И тогда замахали ранцами, рассердились детки на бабушку, стали бить ее сменной обуви, а в мешках носили как следует. Разъярили старушку спокойную, что не дала на пиво денег им, что не дала им зубы железные, что не дала кошелки с бананами. Стала бабка страшнее зверя злобного и полезла сразу за пазуху и достала бутылку огромную, как граната, взметнув к небу синему, к небу синему развещением, к небу синему развещением. Новый русский ребенок, Петечка, поднатужившись, вырвав бутылочку, стайкой дети юркнули за угол, чтоб добычу разбить на скамеечке. Если скверик, эх, птички чирикают, небо синее апрелем прошитое, и повсюду лежат дети мертвые, штаны пережа штокового уксуса. Лай-лай-лай-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай